Страх и бесстрашие. Страх – весьма важное чувство. Его нельзя игнорировать, им нельзя не пользоваться. Ведь страх дан человеку на благо. Это хорошее, полезное чувство. Оно может не только унизить человека, низведя его до животного, но и возвысить. Из страха бросить тень на друга человек может и собственной жизнью пожертвовать. Не то главное, что человек боится, а то, чего именно он боится, за что именно он боится. Почему у женщин начали получаться боевые упражнения? Может быть, из страха? Почему полководец был готов идти с этим войском в сражение? Ведь с запуганным войском едва ли хорошо иметь дело. Здесь уже причина в бесстрашии. Солдаты не боятся, что полководец накажет их за чужую вину. Если виноват не солдат, а офицер, накажут офицера. Солдату нечего бояться, если он не виноват. Это бесстрашие. Но если виноват, конечно, накажут. Раз уж офицера не пощадили. Сочетание страха и бесстрашия – основа армии. Не страшен противник, не страшен начальник, если выполняешь свой долг. Но страшно не выполнить долг. Тут уж прощения не жди. Переход от страха к бесстрашию резок. Этой резкой границей очерчиваем долг, обязанности, приказ, чтобы твердое отделить от пустого. Казнь офицеров проложила границу. Нельзя размазывать границы страха. Нельзя размазывать и границы бесстрашия. Всему свое место, имеющее точные границы.